Шайхутдинов пишет, анализируя опыт Киргизии в сравнении с оранжевой революцией. Здесь снова, как и на Украине, сработала демотехника, техника работы с народом, создания народа и увода народа, из-за чего любая власть теряет опору и рушится. Какие условия для этого должны выполняться? Прежде всего, государство должно признать, что оно демократическое, значит, оно не может противостоять народу. В чем же слабость такого государства, помимо того, что оно обязуется не стрелять в народ? В том, что созданы эффективные технологии создания и демонтажа народа. А ни население, ни власти постсоветских государств этого не понимают и бороться с этими технологиями не могут. Шайхутдинов продолжает. Дело в том, что сегодня, в условиях, когда любые идентичности могут достаточно легко формироваться и обыгрываться, народ не существует естественно, как это было 100 или 200 лет назад. Народ можно быстро создать. Фактически любую группу граждан можно объявить народом и сформировать такую ситуацию, что право так называться за этой группой будет признано. В этом и состоит демотехника. И тогда эта группа автоматически становится неприкасаемой, ведь власть же объявила, что она не может противостоять народу. Следовательно, даже небольшая группа людей, вошедшая в роль народа, практически смещает власть. В Киеве было побольше народу, в Бишкеке поменьше, писали о 700 тысяч человек. И если власть объявляет о верховенстве закона, о том, что она не может в принципе стрелять в народ и разгонять его без введения особого положения по прописанной в Конституции процедуре, то против этого народа она бессильна. Здесь Шайхутдинов делает примечание. Обратите внимание, что в свое время в Азербайджане подобная ситуация была пресечена быстро и очень свирепо. Но Азербайджан никогда не объявлял себя демократическим государством. Его власти не клялись, что не будут стрелять в свой народ. Была выстроена династическая власть. Народ это принял, и значит, таков суверенный азербайджанский порядок, как это не кажется недопустимым кому бы то ни было. Получается, что на постсоветском пространстве сегодня можно назвать народом любую наперед заданную часть населения и получить в руки Фомку, против которой у власти пыжащейся быть демократической нет приема. Надо подчеркнуть, что речь идет о слабости всей системы постсоветской государственности и власти, и общества. Тот народ, который в здоровом советском обществе был вместе с отечеством, что и придавало легитимность и силу государству, просто исчез, когда государство объявило себя не отечеством, а либеральным ночным сторожем. Приняв западные демократические институты, это государство и не имеет права быть отечеством. Это сразу объявит тоталитаризмом и рецидивом имперского мышления. Она уже не может и обратиться за помощью к старому народу. У него уже нет для этого соответствующего языка. В 1991 году советский народ еще был дееспособен, но он не понимал, что власть потеряла дееспособность и ее надо спасать. В августе 1991 года против советской власти выступил весь наличный состав нового народа, демоса, менее 1% населения Москвы. Остальные, узнав о том, что ГКЧП отстранил Горбачева от власти, успокоились и посчитали, что ГКЧП выполнит свою функцию и восстановит порядок, для чего тогда не требовалось даже минимального кровопролития. Затем люди с удивлением выслушали пресс-конференцию, на которой члены ГКЧП клялись в своей верности Горбачеву и перестройке, а еще через 2 дня с изумлением наблюдали, как из Москвы выводили войска, просто сдав страну Ельцину, без боя и даже без переговоров. Гипотетически мы можем себе представить, что ГКЧП обратился к населению: «Поддержите! Горбачев предатель, но мы бессильны, мы уже не можем действовать как власть. Ваша поддержка спасет государство». Можно с уверенностью сказать, что по меньшей мере 1 000 000 человек вышел бы на улицы Москвы, и демос просто разошелся бы по домам. И этот же 1 000 000, обретя сам состояние народа, отвечающего за судьбу заболевшего государства, самим своим появлением заставил бы ГКЧП взять бразды и нести крест власти. Точно так же, как минимум половина украинцев ожидала, что президент Кучма, Верховная Рада, МВД, их кандидат Янукович выполнят свои функции власти, обяжут оранжевых разойтись по домам и ожидать решения уполномоченных инстанций. Шайхутдинов пишет: «Если бы восток Украины объединился, объявил себя народом, занял бы площади, то власть бы удержалась. Она бы занялась разделением, организацией коммуникаций, введением общих для них принципов жизни. И это была бы подлинная власть. Но Кучма заявил: разве это народ? В каком-то смысле он был прав, потому что на Майдане Незалежности стоял не весь украинский народ, но оказалось, что другого-то народа нет. Пытались противостоять ему донецкие шахтеры, то есть не народ же, а профессиональная и территориальная группа. Так же случилось в Киргизии. Так же может случиться в России. Власть в один непрекрасный момент обнаружит, что народа у нее нет». О том, как создавался новый народ на Украине, как он требовал власти и как эта его власть легитимировалась Западом, было сказано в предыдущих главах. Шайхутдинов прогнозирует, что оранжевая революция в России пойдет по пути создания целого ряда новых народов в разных плоскостях расчленения общества, так что легитимность государства Российской Федерации будет просто разорвана. Он мельком упомянул, что лидеры прозападного народа требуют от российской власти: «Отпусти народ мой». Так обращались евреи к фараону. Куда отпустить? В Европу. Шайхутдинов, вероятно, не помнит, что на завершающей стадии перестройки идея исхода вовсе не была ветхозаветной метафорой. Она уже была активирована и стала действенным политическим лозунгом. Так что СССР вполне серьезно уподоблялся Египту. Главный раввин Москвы, рав Пинхас Гольдшмидт, даже доказывал, обращаясь к гематрии, разделу Кабалы, что сумма значений слова «Мицраим» — Египет и СССР — одинакова. Да и Путин, выступая перед студентами, соблазнился и уподобил себя, впрочем, застенчиво, Моисею, водящему по пустыне свой народ, покуда не вымрут все воспитанные в египетском рабстве.